от того, что смотрящий на танцующих тоже танцует, только в своем мозгу, а часто это можно заметить и по невольным движениям. Находиться рядом с дергающимися тяжело, потому что возникают сильные импульсы непроизвольного подражания, которые приходится подавлять. И подражание, и подавление бессознательны, но вы чувствуете напряжение. С другой стороны, тяжело общаться с тем, чья моторика и мимика маскообразны, застыли, подавлены. Так бывает при некоторых заболеваниях мозга и при сильной шизоидности. Вы чувствуете тяжесть и скованность, вам не по себе, хочется скорее прекратить общение. Очевидно, люди, общаясь, должны как-то тонизировать друг друга своими движениями. И где-то в этом процессе лежит оптимум, которому, быть может, интуитивно следует приятный человек. Когда двое людей сидят или идут рядом, беседуя, они никогда не остаются на одном расстоянии друг от друга, а все время то приближается, то отдаляется, словно вальсируя. Была и эпидемия застывания в Италии в XVI веке. Тысячи людей впадали в глубокое оцепенение, убежденные, что их укусил ядовитый тарантул. Из этого состояния их выводила только музыка, постепенно убыстряющаяся, вплоть до дикой судорожной пляски. От лечебной музыки этой, как уверяют, произошла тарантелла. Двигательная судорожность заражает больше всего, вернее, передача здесь наиболее явственна. Как заразительна паника. Кто-то быстро пробежал, кто-то за ним, и лавина. Первое побуждение чисто двигательное. Не успеваешь опомниться, тебя уже несет. Бросив беглый взгляд на истории психических эпидемий человечества, мы увидим, что сквозным симптомом большинства были судороги. Так было в XIV веке, при грандиозной всеевропейской эпидемии витовой пляски, когда по улицам и храмам бродили громадные толпы бешено дергавшихся людей. К ним присоединялись все новые, бесновавшиеся, выкрикивали непристойности и богохульства, падали с пеной у рта. Эпидемия быстро прекращалась лишь в тех городах, где администрации удавалось призывать музыкантов, игравших повсюду медленную, спокойную музыку. Так было во множестве монастырей, приютов, общин, селений, где единичные судорожные припадки вызывали вспышки бесноватости у многих и многих и приписывались нечистой силе. Спиритический сеанс со столоверчением — блестящий пример взаимного двигательного заражения группы людей. Возле круглого стола, положив на него руки, тесно усаживается кучка людей, желающих пообщаться с духами. Среди них главное действующее лицо — медиум, наделенный даром общения с потусторонним миром. Все молчат и не двигаются, но через несколько минут стол начинает колебаться, наклоняться из стороны в сторону, постукивать ножками. Медиум узнает условную азбуку, и вот уже можно задавать духам вопросы и получать ответы. Иногда эти ответы просто ошеломляют, но они никогда не бывают такими, чтобы их не мог дать хотя бы один из присутствующих. Происходит какой-то двигательный резонанс подсознания, такой же, как у хорошо танцующих партнеров. А хитрые скептики легко разоблачают фокус, задавая духам вопросы типа «В каком году родился Кант?». Но суть психических эпидемий двигательным заражением, разумеется, не исчерпывается. Двигательные эпидемии составляют, можно сказать, низший разряд в иерархии психической заразы. Генераторы и детекторы. Эмоциональное эхо знакомо всем не меньше, чем двигательное. Оно неотделимо от двигательного, но исчерпывается им. Это более высокий уровень интеграции. Вероятно, самое яркое, бросающееся в глаза, заражение смехом. Вы еще не понимаете, чему смеется этот человек, но уже хочется вместе с ним смеяться. Удержаться невозможно. Смех — это эмоциональные судороги. И сейчас бывают эпидемии насильственного смеха, вернее, микроэпидемии у детей и подростков. Ну а как легко передается от одного другому раздражение, напряженность, суетливость, нервозность, знает всяким. В эмоциональном эхозаражении удивительна быстрота, оперативность. Это, конечно, древний, когда-то спасительный механизм. Если в стае кто-то испугался, вскрикнул, значит, имеет для этого основание».